радиоспектакль! Об удивительных приключениях юной Пресьосы и Дону Хуана де Каркама, написанной по мотивам новеллы Мигеля де Сервантеса Саведра и положенной на музыку композитором Кириллом Акимовым в наши дни. Рассказывать эту историю будем мы! Вальдемара Ширяев де Кастаньета, актер мадридского театра 16-го столетия. И Геннадио Корольков до микрофона, корреспондент радио в Мадриде тех лет. Итак, начинайте, сеньор Кастаньета. Не могу, сеньор микрофона. Почему? Эта история музыкальная, и начать ее должен оркестр. Ах, да! Маэстро, прошу. Когда Пресьоса тамбурин берет, и легкий воздух оглашают звуки, то горсть жемчужин рассыпают руки, то дождь цветов роняет нежный рот, венец создания, восхищение взгляда, ты хороша, хитана, ты свежая поляна, ты в летнем зное свежая прохлада. Ты молния, чья сила и снеговое сердце воспалило. Ты непонятной властью зовешь к блаженной гибели и счастью. Дорогие слушатели, я подозреваю, что вы далеко не все поняли из этого возвышенного панегирика. Я тоже, но все-таки я постараюсь вам объяснить. Так вот, одна старая цыганка воспитала под видом своей внучки девушку, которой дала имя Пресьосы. И стала эта Пресьоса такой замечательной танцовщицей, какой даже в таборах не сыщешь, и такой красивой и умной, какой, пожалуй, не найти среди всех красавиц и умниц. Пресьоса выучила множество куплетов, сигидилий, сарабанты, других стихов, главным же образом романсов, так как они ей особенно удавались. Пройдоха бабушка сообразила, что такие безделки и пустячки при молодости и большой красоте внучки явятся прекрасной приманкой соблазном и смогут обогатить их. И вот, когда Пресьосе исполнилось 15 лет, бесстыжая бабушка привезла девушку в Мадрид. Первое ее появление на улице состоялось в день Святой Анны, в танце, который исполняли 8 цыганок. 4 девушки и 4 старухи. Сеньор, сеньор, посмотрите, что за прелесть, вон та цыганочка. Приодета на диво. Где она, где? Пустите, люди, дайте взглянуть на красотку. Но вот в центре круга появилась наша героиня. Синьорита, пожалуйста, 2 слова нашим слушателям о себе. С удовольствием, сеньор. Я Пресьоса, я недаром дочь цыгана. Танцевать и петь вовек я не устану. А без песни и без танца вихревого вы поверьте, жить на свете смысла нет. Лишь начну кружиться в пляске, станет мне весь мир подвластен, словно в сказке. И со мной за пляской пляшет солнце. Под задорный стук веселых кастаньет. Кабальеро просто глаз с меня не сводит. Кабальеро все с ума от страсти сходят. Но напрасно так терзаются бедняги. Вы поверьте, мне до них и дела нет. Лишь начну кружиться в пляске, станет мне весь мир подвластен словно в сказке. И со мной запляжет солнце под задорный стук веселых кастаньет. Сейчас, дорогие слушатели, мы узнаем, какое впечатление она произвела на окружающих. Сеньор, пожалуйста, да? Ваше имя, возраст, профессия? Дон Родриго, 25 лет. Кабальеро. Ваше впечатление? Прекрасно поет, хороша собой. Так бы и слушал ее без конца, так бы и смотрел на нее. Достаточно, спасибо. Сеньора, будьте любезны, ваше имя, возраст, профессия? Донья Финиса, 33, благородная дама. Впечатление? Очень хороша, жаль, что цыганка. Почему? Не знаю. Спасибо. Сеньор, будьте любезны. Да. Извините, ваше имя, возраст, профессия? Тристан, 40 лет, мясник, но хороша. Хороша, ничего не скажешь. Да-да, спасибо большое. За такую красоту, за такой талант, не жаль отдать и золотой дублон. Не скупитесь, сеньоры, не скупитесь. Это моя внучка. О, спасибо, спасибо вам, сеньоры. Сеньора, ваше творческое кредо. Свою внучку я неплохо воспитала. В целом мире нет надежней капитала. Эй, сеньоры, чтоб для вас она сплясала. Не скупитесь, не жалейте вы монет. Лишь начнет кружиться в пляске. Станьте щедрыми, сеньоры, словно в сказке. Кошельки опорожняйте под задорный стук веселых кастаньет. Почти все разошлись. К Пресьосе подходит юноша. Спасибо, Пресьоса. Так, кажется, тебя зовут. Вот мой дублон. Я от него не откажусь. Но не принимайте меня за попрошайку, сеньор. Могу обидеться. Но я и не принимаю. Я считаю тебя великой певицей. Так что имя твое тебе дано неспроста. Пресьоса или драгоценное. Послушай, я хотел бы предложить тебе один романс. Возьми, выучи его. По-моему, он тебе подойдет. Премного благодарна. Уж я выучу. С красотой несравненной все сравнения будут тщетны. Словно камень драгоценный ты зовешься драгоценной. Древние мысли справедливость на тебе познать могли. Никогда не разлучим красота и горделивость. От взволнованной душой ты царишь желанной мукой. В том душа моя порукой, покоренная тобой. Страсти камень драгоценный. Тот, кто эти строчки пишет, лишь тобой казненный дым. Пленник бедный и смиренный. есть словечко «бедный», оно не для такого романса. Сдается мне, что бедность в любви – большой порок. Кто тебя учит всему этому? А кто меня должен учить? Разве в теле моем нет души? У нас, цыган, любая 12-летняя девчонка стоит иной 25-летней, потому что учитель наш и наставник – дьявол и сама жизнь. Они в один час научат нас тому, чему нужно учиться целый год. Это она правду сказала. Так оно и есть. Прощай, Пресьоса. Прощайте, сеньор. Я везде буду петь ваш романс. И Пресьоса с бабушкой остались одни. От городских ворот к ним направляется приличный молодой человек в дорогом платье. Послушайте, голубушка, я должен сказать вам и вашей внучке несколько слов. Если не задержите, в час добрый. Ну почему же он молчит? То, что он хочет сказать, наверное, нельзя говорить без музыки. Пресьоса, я уже не первый раз за тобой наблюдаю, и меня так пленили твой ум и красота, что чувствую себя совершенно очарованным и бессильным бороться с очарованием. Кто вы? Я единственный сын в семье. Наследство – приличное поместье. Все, что я хочу, это служить тебе, Пресьоса, так, как ты сама того пожелаешь. Твоя воля, моя воля. Не подумайте обо мне ничего плохого, бабушка, за мою дерзость и смелость. А чего тут думать? Кто знает, что у вас на уме? У вас свои дела, у нас свои, верно, внучка? Прости меня, бабушка, если я возьму на себя смелость ответить этому влюбленному сеньору. Отвечай, как тебе угодно, внучка. Я ведь знаю, что ума у тебя на все хватит. Любезный кабальеро, меня не трогают ваши слова. Ведь стоит только срезать розу с куста, и она легко и быстро увянет. Моя честь может склониться только перед священным игом брака. Но если вы желаете быть моим мужем, я должна о многом с вами уговориться. Прежде всего, надо установить, являетесь ли вы тем лицом, за которое себя выдаете. Если это правда, вы должны будете поменять родительский дом на наши кибитки, надев цыганское платье, 2 года провести в нашем таборе. За этот срок я постараюсь изучить ваш характер, а вы разберетесь в моем. Если по истечении этого срока вы останетесь довольны мной, а я вами, сделаюсь вашей женой. До этого же времени буду вести себя с вами как сестра и служить вам как прислужница. А в таборе вас будут называть совсем по-другому, ну хотя бы Андресом. Согласны? Или нет, кабальеро? О, Пресьоса! В ту самую минуту, когда небо определило мне любить тебя, я решил сделать все, что прикажешь, хотя мне никогда в голову не приходило, чтобы ты могла просить то, чего просишь. Но считай меня отныне цыганом и зови Андресом. Об одном прошу. Если только я могу просить и умолять тебя о чем-либо. Не ходи больше в Мадрид. Разве только сегодня, чтобы разузнать там обо мне и о происхождении моих родителей. Я не хочу, чтобы одна из бесчисленных опасностей, которые там тебя подстерегают, лишила меня моего драгоценного счастья. Знайте же, Андрес, я всегда должна быть совершенно свободна в своих действиях. И не хочу страдать от подозрений ревности. Свобода обращения у меня соединяется с невинностью. И первая обязанность, которую я возлагаю на вас, это обязанность оказывать мне доверие. Ну и ну. Сатана в тебе сидит, голубушка. Говоришь вещи, которые иной соломанкский ученый не скажет. Молчите, бабушка. И знайте, что все мной сказанное – сущие шутки и пустяки. Немало у меня есть думы посерьезнее. Их я держу при себе. Позвольте, я принес с собой 100 эскуда золотом. Вроде бы в залог и во знаменование щедрот, которыми я вас осыплю впоследствии. Не откажемся, была бы честь предложена. Давай их сюда, милок. Бабушка, умоляю, не бери. Ай, молчи, присьёса, молчи. Ты хочешь, чтобы я отказалась от 100 золотых? А их отлично можно зашить в складки юбки, не стоящие 2 реалов, и чувствовать себя так, словно ты владелица пожизненного права на эстремадурские пастбища. Так-то, дети мои. Ну, мы тут вроде заболтались. Пошли, Пресьёса. Интересно, что будет делать этот покинутый влюбленный? Как что? Петь? Красиво, о, как ты красива, моя королева. Я вижу тебя, я самый счастливый, моя королева. Ты сердце пленила, моя королева. С тобой разлучит лишь только могила, моя королева. Такой я влюбленный, такой я влюбленный, моя королева. Что рад я отдать тебе все дублоны, моя королева. Ты сердце пленила, моя королева. С тобой разлучит лишь только могила, моя королева. Однажды Андрес появился на месте первой встречи с цыганками верхом на муле и без единого слуги. Там он застал Пресьёсу с бабушкой. Узнав его, они встретились с ним с большой радостью, так как уже знали, что рассказанная им о себе истинная правда. Все трое отправились в табор. Остальная часть дня отдана была торжественному празднованию, вступлению Андреса в цыганское сословие. Внимание! Наши микрофоны установлены в таборе. Лучшую в таборе кибитку разукрасили ветвями и пахучей травой. Сейчас Андрес сидит на дубовом обрубке. Внимание! Ему в руки дают молот и спицы. И вот под звон 2 гитар он делает 2 скачка. Сейчас ему обнажают руку. Вот принесли новую шелковую ленту. Палки Гаротте. И осторожно делают ими 2 поворота. Сейчас старый цыган берет за руку Пресьёсу и подводит к Андресу. Внимание, сейчас он будет говорить. Послушай, парень, мы отдаем тебе эту девушку, цвет и красу цыганок всей Испании. Но знай, однажды избрав девушку, ты не можешь покинуть ее или там таскаться с другими. Такого у нас не бывает. Мы свято соблюдаем закон дружбы. Никто из нас не станет покушаться на чужую избранницу. Живем мы, не ведая чумы ревности. Рассказываю тебе все это, юноша, для того, чтобы ты знал, куда попал и какого обращения должен держаться. Нравится тебе или не нравится, выбирай. Уважаемые слушатели, к микрофону подходит наш герой. Пожалуйста, Андрес. Я счастлив, благородные сеньоры, ознакомиться со столь почтенным уставом и готов вступить в орден, покоящийся на разумных и нравственных устоях. Отныне я отрекаюсь от звания кабальеро и тщеславия своего знатного рода и подчиняю себя законам, по которым вы живете. Ибо ради божественной Пресьосы я отказался бы и от корон, и от царств, и желал бы таковых единственно, чтобы почитать ее. Дайте мне, пожалуйста, слово. Уважаемые слушатели, я с особым удовольствием и волнением передаю свой микрофон нашей юной героине. Пожалуйста. Так вот, хотя тут и постановили на основании своих законов, что я твоя, и как таковую меня тебе вручили, я на основании закона своего сердца, который сильнее всех остальных, заявляю, что стану твоей не иначе, как после выполнения тех условий, о которых мы с тобой уговорились. Да будет воля твоя, Пресьоса! Не вернешься все равно в замок свой дворянский. С ним и сравнивать смешно табор наш цыганский. Я цыганка, ты цыган, мы цыгане оба. Если вспыхнула любовь, то она на гроба. Если вспыхнула любовь, то она на гроба. Белый свет, наш дом родной, наша крыша неба. Огонь любви шириной, нам нужнее хлеба. Я цыганка, ты цыган, мы цыгане оба. Если вспыхнула любовь, то она до гроба. Если вспыхнула любовь, то она до гроба. Для счастья нам с тобой надобна немного. Ветра свист над головой, песню да дорогу. Я цыганка, ты цыган, мы цыгане оба. Если вспыхнула любовь, то она до гроба. Если вспыхнула По мере того, как цыгане продвигались по Испании со своим табором, Андрес все больше завоевывал у них симпатии своим мужеством, силой, добротой, умом и сноровкой. Он вел с Пресьосой пристойные и умные речи, и она мало-помалу стала увлекаться умом и хорошим обхождением своего поклонника. Однако человека всегда поджидает случай, а хороший или дурной сразу не узнаешь. Вышло так, что, находясь в пути, Пресьоса, бабушка, Андрес и другие цыгане завернули на постоялый двор одной вдовы. У этой вдовы была дочь лет 18, скорее распущенная, чем красивая. Звали ее Хуана Кардуччо. Смотрела Кардуччо на танцы цыган, слушала их песни, и ее попутал дьявол. Она влюбилась в Андреса и наперекор всему решила его сделать своим мужем. Я могу с тобой поговорить, Андрес? Почему же нет? Давай поговорим. Тебя я повстречала, закипела в жилах кровь. На дворе на постоялом я нашла свою любовь. Ах, зачем меня ты мучишь? Я богата, я полна огня. Нашу мельницу получишь, двухэтажный дом получишь, виноградники получишь, постоялый двор получишь, если в жены ты возьмешь меня. Кочевать нам не пристало. Табор свой скорей бросай. На дворе на постоялом обретешь со мною рай. Ах, зачем меня ты мучишь? Я богата, я полна огня. Нашу мельницу получишь, двухэтажный дом получишь, виноградники получишь, постоялый двор получишь, если в жены ты возьмешь меня. Если в жены ты возьмешь меня. Дорогая Кардуччо, отвечаю со всей поспешностью, какой ты просишь. Я уже дал слово жениться. Мы, цыгане, женимся только на цыганках. И да воздаст тебе Господь Бог за милость, которой ты вздумала меня одарить, но которой я недостоин. Кардуччо едва не упала замертво от такого сурового ответа и, заметив цыганок, входивших во двор, убежала пристыженная и посрамленная, зародившейся мыслью о мести. Она решила осуществить свой коварный замысел в день, когда цыганам предстояло покинуть постоялый двор с тем, чтобы продолжить свой путь. Как раз тогда в гости к старой вдове заглянул с солдатами алькальд, хозяин соседнего городка. Этим Кардуччо и воспользовалась. Сеньор Алькальд! Сеньор Алькальд! Да? Помогите! Задержите их. У меня пропали драгоценности. Кораллы, серебряные бусы, жемчуг. Это их работа. Жулики проклятые! Стойте, стойте! Негодяи не с места! Мирно! А ну-ка, выкладывайте все, что при вас есть. Обратите внимание, сеньор Алькальд. Вот этого красавчика я дважды заставала в своей комнате. Эй, ты, цыган, ну-ка, иди сюда. Андресом его зовут. Ага. Дорогая сеньора, к вашим услугам все мои вещи. Кладовая и мой ослик. Если найдете пропавшее добро, заплачу любую цену. А кроме того, буду готов принять наказание, определяемое вору по закону. Не кипятись, цыган, не кипятись. Сейчас проверим твои узлы. Ну-ка, ребята, поищите. Поищите, поищите. Так, так, хорошенько ищите. Хорошенько ищите. Вот, Что? Есть! Нашли! Я так и знал! Получайте, получайте свои вещи, Кардуччо. Этого не может быть! Я не брал их! Смотрите, смотрите, какое невинное лицо сделал этот бессовестный воришка! Проучить бы его для порядка! Разбойники, воры, бездельники! Всех бы вас в кандалы да на галеры! А ну-ка, вяжите его быстро! Вот так! Посмотрите, посмотрите, какую рожу состроил окаянный! Ну-ка, любезный, ну-ка, дай ему! О, ворюга, мы тебе покажем! Ах ты, свинья! Что? Мне за трещину! Умри без покаяния! О, боже! Он убил моего племянника! Вяжите же его в цепи! Остальных тоже арестовать! Какая беда! Какая беда! Но ничего, ничего! Они у меня попляшут! Волоките их всех в город! Шагом марш! Да службу доблестно несет, конечно, мы алькальды. А кто от зла хранит народ, опять же мы алькальды. Вперед, солдаты, тверже шаг, не дрогнем на посту. Как только встретится нам враг, ату его, ату, ату его, ату. Как слуги дьявола должны караться неустанно. Воры, бродяги, колдуны, а также и смутьяны. Вперед, солдаты, тверже шаг, и дрогнем на посту. Как только встретится нам враг, ату его, ату, ату его, ату. Порядок полный наведем в любимом королевстве, и мы спасем таким путем его от разных бедствий. Вперед, солдаты, тверже шаг, не дрогнем на посту. Как только встретится нам враг, ату его, ату, ату его, ату. Солдаты, стой! И вот уже арестованные под охраной блюстителей порядка шагают по главной городской улице. Посмотреть на них пожелали очень многие тамошние обитатели. В тот день Прысьоса выглядела такой красавицей, что не было среди горожан такого человека, который бы не восхитился ею. Слух о красоте девушки дошел и до ушей жены Корехидора. Это вы, сеньора? Да, это я. Скажите, пожалуйста, а что означает звание вашего супруга? Мой муж – местный судья. Фактически он управляет городом. А вы? Я? Я управляю им. Я попросила мужа отправить в тюрьму всех, кроме этой красавицы. Сейчас ее вместе с бабушкой приведут сюда. Здравствуйте, сиятельная сеньора. Здравствуйте. Да пошлют небеса благоденствие вашему дому. Благодарствую, Прасиоса. А ты и впрямь хороша, малютка. Недаром тебя хвалят за красоту. Подойди ко мне, не бойся. Сколько лет твоей внучке, старуха? 15, а может, на месяца два больше или меньше. Сколько же было бы теперь моей горемыке Костансе? О, увидела я тебя, девочка. И на сердце защемило. Сеньора, милая сеньора, если вам доставила радость моя красота, то сохраните же ее, сохранив жизнь пленнику, ибо с концом его жизни придет конец и моей. Человек, находящийся под арестом, не виновен. Солдат оскорбил его, обозвал вором и ударил по лицу. Сделайте так, дорогая сеньора, чтобы сеньор ваш супруг не спешил с совершением казни. О, прелестная малютка, слова твои ранят мое сердце. Уж не знаю, как тебе помочь. Ой, сеньора! Муженек мой, человек своенравный, А вот и он сам. Что здесь происходит? Ужальтесь! Ужальтесь, сеньор! Если мой суженый умрет, то и я умру. Он невиновен, я это знаю, сеньор. Какая милая цыганочка. Погодите. Боже мой, как она напоминает мне Костанцу. Погодите минутку, сеньор мой. Погодите. Сейчас я устрою так, что ваш плач обратится в радость. Хотя бы это стоило мне жизни. Вот, вот, смотрите сюда. Бусы какие-то или еще что? Это украшение какого-то младенца. То-то и оно. Я должна вам сказать, что когда-то девочка, владелица этих украшений, называлась Донья... Донья, ух, забыла, о, святые отцы, Донья, ух, впрочем, у меня вот тут на бумаге записано. Ага, Костанса да Аседо, мать ее, Донья Гьомар де Менесес, отец Дон Фернандо де Аседо, кавалер ордена Калатравы, это вы, значит? Да. Да, это я. Похитила я ее в день Вознесения Господня. 8 часов утра года 1595-го в Мадриде, да. Из вашего дома. На ребенке были надеты вещи, хранящиеся в сундучке. Милая женщина, ангел, а не цыганка. Да где же та, чьи эти драгоценности? Где она, сеньора? Да вот она, та самая цыганочка, что вызвала на ваши глаза слезы. Это ее безделушки, и стала быть, она ваша родная дочь. Подойди сюда, девочка. Да, сеньора. Так, так, расстегни корсет. На плече должна быть родинка. Вот она, вот. И шрамик на лбу. Она упала с постельки, муж мой. Вот она, наша дочь. Сомневаться не приходится. Я видела и родинку, и шрамик. И это же мне подсказывало сердце с первой минуты, как я ее увидела. Да, да, сеньор, получайте свою дочь. Жена, это она, наша дочь. Право, право, я не могу еще никак прийти в себя от всего того, что здесь происходит. Но независимо от чего бы то ни было, единственное, что я хочу, это чтобы мой жених был спасен. Он не убийца, он не разбойник. Ох, да. Сеньора, ох, идите-ка сюда в сторонку. Я расскажу вам прелюбопытную историю. Дочь моя, дочь моя. Ой, сеньор. Покуда они там шепчутся, я прощаю на радостях твою приемную бабушку. Она возвратила нам тебя и тем самым сняла с себя вину. Дочь моя, ну как же нам быть с твоим женихом? Послушайте, мой сеньор. Что говорит эта старая женщина? Цыган Андрес вовсе не цыган, а сын дона Франциско де Каркамо, кавалера ордена Сантьяго. Зовут его Хуан де Каркамо. Ну, жена, все это может быть и так, но я считаю своим долгом подыскать своей дочери такого человека, который не опорочил бы ее имя. Сеньор, если дон Хуан де Каркамо так знатен и так любит нашу дочь, мы ничего не теряем, выдав Костанцу за него замуж. Жена! Подумайте, жена! Мы только сегодня нашли свою дочь, и вы уже хотите потерять ее снова. Жена! Порадуемся же некоторое время на нее. Ведь если мы ее выдадим замуж, она будет не наша, а достоянием своего мужа. Правда ваша, сеньор. И все же распорядитесь выпустить дон Хуана. Он же сидит в тюрьме. Ради всех святых, сеньор, освободите его. Он ни в чем не виноват. Ну хорошо, разберемся, мы разберемся. Я сейчас схожу к нему, тем более, что мне необходимо снять с него показания. Уважаемые слушатели, мы находимся в тюрьме. Помещение темное. Ноги пленника прикованы к колодке. На руках кандалы. И даже подпорку не сняли с шеи. Надзиратель, открой-ка отдушину, а то в двух шагах ничего не видать. Ну, поживее. Вот так. Это и есть убийца? Так. Ну, каково тебе, мошенник? А знаешь, злодей, кто перед тобой? Я пришел удостовериться, правда ли, что у тебя есть невеста, цыганочка Пресьоса? Если она говорит, что я ее жених, это несомненная правда. Если же отрицает это, то и тогда говорит правду. Пресьоса лгать не умеет. Неплохо сказано. Ну, уж такая она правдивая. Ну ладно. Узнав, что тебя ожидает смертная казнь, она попросила меня повенчать вас перед твоей собачьей кончиной, ибо хочет удостоиться чести остаться вдовой такого бродяги-бандита, как ты. В таком случае, сеньор, поступите, как она просит. Я с нею обвенчаюсь, и тогда с радостью отойду в лучший мир. Вы, должно быть, очень ее любите. Так люблю, что, умея я выразить это словами, грош цена была бы моей любви. Ну, так сегодня ночью я пришлю за тобой. Вы обвенчаетесь с Пресьосой в моем доме. А завтра же в полдень ты будешь на виселице. Таким образом, я исполню долг правосудия и ваше обоюдное желание. Настал вечер. Около 10 часов Андреса вывели из тюрьмы без ручных кандалов и шейной подпорки, но все же закованным в цепь, обвивавшую его с ног до головы. Узника ввели в зал, где находились Пресьоса, священник и двое домовых слуг. Когда Пресьоса увидела своего жениха, закованного и оплетенного большой цепью, она чуть было не лишилась чувств и припала к руке матери. Боже, помоги Андресу. Он не сделал ничего плохого. Приди в себя, малютка. Все, что ты сейчас увидишь, лишь пойдет тебе на радость и пользу. А вот и священник. Входите, входите, пожалуйста, святой отец. Святой отец, прошу вас, повенчайте этих цыгана и цыганочку. Без оглашения и разрешения отца-настоятеля я не могу свершить таинство брачного обряда. Ничем не могу быть вам полезен. До свидания. До свидания. Ну вот, святой отец ушел. Но я хочу спросить самого Андреса, а что, если бы судьба устроила бы его брак с Пресьосой без всяких тревог и потрясений? Будет ли он тогда счастлив, независимо от того, кто он, Андрес или Дон Хуан де Каркамо? Счастье быть с Пресьосой равно для меня счастью небесному. За высокий дух, выказанный вами, Дон Хуан, я в свое время устрою так, что Пресьоса станет вашей законной женой. А теперь я передаю ее вам как будущую спутницу жизни и как богатейшее сокровище моего дома, моей жизни и души моей. Цените ее так, как вы говорили, ибо я даю вам Донью Констанцу, единственную мою дочь, которая, не уступая вам в силе любви, нисколько не опорочит вас своим родом. Вот как? О, сеньор, какое это счастье! Сеньора, матушка, сеньор отец, Пресьоса, Костанца, как я тебя люблю! О, Андрес, Дон Хуан де Каркамо, много славных городов на земле испанской, но забыть не сможем мы табор наш цыганский. Я цыганка, ты цыган, мы цыгане оба. Если вспыхнула любовь, то она до гроба. Если вспыхнула любовь, то она до гроба. Белый свет над головой, наша крыша неба. Огонь любви хмельной, нам нужнее хлеба. Ты цыганка, я цыган, мы цыгане оба. Если вспыхнула любовь, то она до гроба. Если вспыхнула любовь, то она до гроба. Нам с тобой надобно немного. Птичий свист над головой, песня до дорога. Будут помнить дым костра, звезды, ночь и росы, как звенела до утра песенка Пресьосы. Как звенела до утра песенка Пресьосы.